котором владении знаменитые есть города и реки, и больше твердил в склонениях которого рода и падежа. И учитель говорит, недели две будет твердить одного немецкого языка, чтоб склонением в твердость было, и потом будет учить французского языка и арифметики. В канцелярию в положенные 3 дня в неделю ездит и по пунктам городовое, и прочие дела управляет. А учение бывает по все дни. Таким образом, на царевича наложена была двойная обязанность. Не в уровень его нравственным и физическим силам, а 17-летний молодой человек вместе с правительственной деятельностью должен был твердить склонение, усиленно заниматься математикой, фортификацией, к чему, как видно, он не имел склонности по природе. Когда отец спрашивал у него, какую книгу прислать ему для перевода, то он отвечал, «Учиться фортификации по указу твоему зачал, так же и лечиться, а что изволил писать о книжке, какую мне для перевода прислать? И я прошу о истории какой, а иной не чаю себе перевести». Это было писано в мае 1709 года. Царевич учился фортификации и вместе лечился. Лечение было необходимо, потому что в январе 1709 года царевич, отводя новонабранные полки к отцу в Сумы, простудился и выдержал злую лихорадку. Вероятно, слабость царевича после болезни и лечения была причиной, что Алексей оставался в Москве во время Полтавской битвы. Но в конце лета царевич должен был выехать из Москвы и надолго. Отец отправлял его за границу с двойной целью — окончить хорошенько учение и жениться на какой-нибудь иностранной принцессе. Наказ от отца сыну заключался в следующем письме. «Зон, объявляем вам, что по прибытии к вам господина князя Меншикова ехать в Дрезден, который вас туда отправит и кому с вами ехать прикажет. Между тем приказываем вам, чтобы вы, будучи там, честно жили и прилежали больше учению, а именно языкам, которые уже учишь, немецкий и французский, так геометрии и фортификации, также отчасти и политических дел. А когда геометрию и фортификацию скончишь, отпиши к нам. Засим управи Бог путь ваш. Князь Меншиков приказал ехать с царевичем князю Юрию Юрьевичу Трубецкому и графу Александру Гавриловичу Головкину, одному из сыновей канцлера, в которых видел, по его собственному выражению, честных и обученных господ, способных хранить и исполнять все то, что относится к славе государственной и к особенному интересу его величества. Поездкой царевича за границу была разорвана его компания. Главный член ее, духовник Яков Игнатьев, остался в Москве, но царевич вел с ним постоянную переписку. Не надеясь скоро возвратиться в Россию, царевич поручил духовнику распорядиться продажей и раздачей оставшихся после него вещей, приказывая делать это как можно тайнее, чтоб вышние, будучи в Москве, не проведали. Так как внимание вышних было обращено к Суздалю, то царевич уговаривал духовника быть особенно осторожным в этом отношении. «В Володимир мне мнится, — писал Алексей, — не надлежит вам ехать, понеже смотрельщиков за вами много, чтоб из сей твоей поездки и мне не случилось какое зло, понеже ныне многие ведают, в каком ты у меня состоянии, и что все мое тебе вверено». А помнят, что нечто и туды повез. Для Бога не езди, понеже уже с 30 лет там не был, и великое терпел, Малого ли не стерпишь? Еще прошу для Бога, берегися общения с Авраамом Федоровичем, и в дом его не езди, и к себе не пускай. Понеже сам ты известен о сём, что сие нам и вам не польза, а наипаче вред. Того ради надобно сего храниться весьма. Только о сём не сомневайся. Я так для опасения писал, понеже и прежде сего я вам о сём говаривал на Москве многожды, чего ради и в намеренный путь вам возбранил ехать, опасаяся впредь какого случая. А ныне о сём благодатью Божию ничего нет. Только, пожалуй, хранись, понеже любовь между нами мнозии видят, того ради подобает храниться. Зная, что отец после преславной Виктории, закрепившей Петербург за Россию, хочет непременно перенести столицу из Москвы в Парадис, царевич писал духовнику, чтобы он не строил, не поправлял дворца его в Москве. Яков Игнатьев не мог ехать за границу, и это ставило царевича в большое затруднение. Просить о присылке другого духовника с докладом отцу могут прислать человека очень неудобного. Царевич для избежания этого неудобства решался на всякие другие. Так в Лейпциге он исповедался у греческого священника через толмача, который разговаривал со священником по латыни. Наконец Алексей написал такое письмо в Москву Якову Игнатьеву. «Священника мы при себе не имеем и взять негде, а без докладу писать явно в Москву не без опасения. Прошу вашей святыни, приищи священника, кому мочно тайну сию поверить, не старого, и чтоб незнаемый был всеми, и изволь ему сие объяснить, чтоб он поехал ко мне тайно, сложа священнические признаки, то есть обрил бороду и усы, такожди и гуменца зарастить или всю голову обрить и надеть волосы накладные, и немецкое платье надев, отправь его ко мне курьером, такого сыщи, чтоб мог верховую нужду понесть. И вели ему сказываться моим денщиком, а священником бы отнюдь не назывался. А хорошо б безженый. А у меня он будет за служителя, и кроме меня и Никифора Вяземского. Сия тайны ведать никто не будет».